Капелевич — интриганка, Анна — карьеристка, а твоя тезка Наталья — это просто несчастная женщина, и ее грех осуждать. Простите, это жену художника Каменева зовут Наталья? Говорят, с нею недавно случилось несчастье, — осторожно спросила Апраксина. Несчастье случилось с ней очень давно, когда она вышла замуж за своего Каменева, — отрезала Ташенька. Но фиалковые глаза ее загорелись. «А что еще случилось с Натальей Каменевой?» — быстро спросила она. «Я толком не знаю, какая-то авария или несчастный случай, что-то такое показывали по телевидению. Вот видишь, Фомушка, все знают, а мы не в курсе. Надо все-таки купить телевизор. Нам с тобой есть чем заниматься, кроме того, чтобы проводить время у бесовского окна в мир». «Фомушка очень несовременный человек», — с печальной гордостью сказала Ташенька. «Пусть я ретроград и фанатик, ультраправославный ксенофоб и консерватор, но телевизора в этом доме не будет». Графиня поняла, что она ненароком коснулась больного семейного вопроса. Она передала Ташеньке портрет Анны Ярославны и стала прощаться. Графиня положила на стол свою визитную карточку и взяла слово, что отныне ее будут приглашать на все концерты Фомушки и на все выставки Ташеньки, и слово такое ей было дано без всяких проволочек. Инспектору Миллеру Апраксина позвонила уже из дома. «Инспектор, какие у вас планы на конец недели?» «Мы собираемся с женой и детьми съездить навестить ее родителей в Альпы. Супруга на меня ворчит, я уже третий месяц откладываю эту поездку из-за работы». «Дорогой инспектор, похоже, что придется отложить еще раз. Мне почему-то кажется, что мы оба хотим провести выходные в Париже». И она принялась рассказывать Миллеру о событиях этого дня.